Братья и сестры, есть нужда помолиться, чтобы Бог нам оказал милость и укротил дождь. Вы согласны? Давайте встанем, склоним головы наши и попросим Господа об этом. Наш Господь, Творец Вселенной, Властелин всего, и мы это признаем, верим и сознаем, Господи, что Ты с нами пребываешь, Ты вездесущий. Господи, укроти, повели, чтобы дождь перестал, потому что такой шум сокращает наше слушание, и мы переживаем, находимся в затруднении. Господи, окажи милость Твою. И если это может быть препятствие со стороны темных сил, то повели во имя Иисуса Христа, чтобы Твое Слово было властно. Молим Тебя, просим Тебя, преклоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за это, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Тут уже осталось, нам уже некогда. Друзья, у нас осталось полчаса до конца нашего служения. 10 минут мы приготовили слайд-фильм один о служении благовестников Кавказа. Я, конечно, просил передать как можно больше информации, фотоинформации, чтобы все туда попали, кто участвовал. Но, к сожалению, мы иногда бываем такие вот медлительные, неисполнительные. Поэтому, кто прислал, те попали в этот слайд-фильм. Кто не прислал, на следующий год постарайтесь. На следующий год постарайтесь. 10 минут будет слайд-фильм. Потом друзья исполнят псалом «Смотрю на прожитые дни». И будет у нас проповедь в заключении нашего служения. Пожалуйста, для того, чтобы нам хорошо видеть, надо будет выключить свет. Кто этим делом занимался, вы отключите свет. Вот. Там, да? Давайте.